Шон Хадсон. Наемный убийца. Он сразу узнал этот звук. Легкий нож со свистом рассек воздух. Затем он ощутил его прикосновение к своей щеке. Все сильнее, сильнее, пока не брызнула кровь. Этот человек владел ножом безупречно. Легким движением он провел лезвием по лицу Веллера, разрезав кожу от виска до подбородка, сначала с одной стороны и тут же с другой. Когда лезвие оказалось у горла, человек одернул нож. Он подсунул два пальца под кожу, словно это была маска. Как следует потянув, он снял кожу с черепа, помогая себе ножом. Она отделилась одним куском, одним мокрым куском. Человек обернулся к смотрящим на него и поднял вверх эту живую маску, словно странный, экзотический трофей. Те двое сразу же подошли к Веллеру и стали его раздевать, разбрасывая одежду в разные стороны. Когда он был полностью раздет, они принялись за работу. Катализатор. Священник был сумасшедшим. Люди, заталкивающие его в скорую помощь, на своем виду повидали психов. Им было достаточно одного взгляда, чтобы понять: он безумен. Он кричал, он ругался, он угрожал. Все безуспешно. Наконец он провозгласил, что они совершают ересь. Такого они еще не слышали. Это угроза, откуда-то из далекого прошлого, суеверие какое-то. Пока он вырывался из их рук, желая вернуться в свою заброшенную церковь. Слово «суеверие» постоянно крутилось у них в голове. Он кричал им, что они совершают великий грех, кричал, что они оскверняют святую землю, разрушая нечто бесценное. Но они и не слушали. Старый священник был психом. Кто еще, кроме сумасшедшего, будет жить 8 долгих месяцев в старой, заброшенной церкви лондонского Ист-Энда, среди сырости, плесени и крыс? Все стекла были выбиты, повсюду зияли щели, но священник, тем не менее, не съезжал. Он не мог уехать. Он убеждал их в этом, когда они выволокли его из ветхого пристанища, чтобы запихнуть фургон. Они не имеют права входить в эту церковь, не имеют права осквернять ее своим присутствием. Когда они сказали ему, что эту старую церковь снесут и построят здесь многоквартирный дом, он стал совершенно невменяемым. Его обуял такой гнев, что люди в халатах даже не смогли с ним справиться. Он вырвался и побежал обратно к церкви, выкрикивая на ходу слова, смысла которых они не понимали. Кто-то предложил вести ему успокоительное, но сделать это все же не решились. Неизвестно, как может подействовать наркотик на слабого человека в таком возрасте. Лучше пусть покричит, что он хранитель чего-то необычайно ценного, что владеет величайшей тайной, что в этих вонючих, кишащих паразитами руинах, некогда бывших местом поклонения, он прячет бедренную кость какого-то святого. Один из санитаров даже улыбнулся, слушая его высокопарные, но совершенно бессмысленные речи. Священник утверждал, что с помощью этой кости можно воскрешать мертвых, что эти люди, эти строители, приехавшие разрушить его пристанище, уничтожат тем самым власть Господа. Власть воскрешать мертвых. Кость должна быть у него. Он должен охранять эту силу, этот секрет. В фургоне санитары крепко пристегнули его ремнями, чтобы он не покалечил себя в дороге, и сидевший рядом с ним человек в белом халате слушал его безумное бормотание. Церковь ни в коем случае нельзя разрушать, ни в коем случае нельзя разрушать церковь. Через несколько минут он потерял сознание, но вдруг его глаза широко раскрылись, а грудь опала, словно в это мгновение каким-то мощным насосом из нее выкачали весь воздух. Несмотря на все усилия врачей, священник умер еще до приезда в больницу. На следующий день строители приступили к работе. Через неделю от церкви и ее построек не осталось и следа. Пролог. 3 сентября. Вторник. Это было как на войне. Над разоренным ландшафтом, словно ядовитый туман, клубились облака пыли и дыма. Вслед за взрывами слышался грохот рушащихся домов и лязг тяжелых гусениц. Но это была не война. Шло организованное разрушение, значительно превосходящее по результатам какую-нибудь случайную вооруженную стычку. Это был тщательно продуманный план, разработанный и вычерченный специалистами, который теперь притворялся в жизнь людьми не в военной форме, а гражданскими. Здесь, в Ист-Энде, находились 3 высоких жилых дома, известных раньше как Лэнгли Тауэрс. 3 дома, давших кров тысячам жильцов. Они указывали в лондонское небо, словно предостерегающие персты. Рядом возвели магазины и даже молодежный клуб. Однако жители были больше озабочены строительными недоделками, чем проведением досуга. Уже через месяц, после того, как дома заселили, в жилищную контору посыпались жалобы на многочисленные трещины в стенах. Но слуги народа, как водится, жалобы проигнорировали. В конце концов, в одном из домов рухнул лестничный пролет, и погибло 5 человек. Никто не понимал, как подобное могло произойти. Строители не знали, архитекторы недоумевали. Многочисленные жалобы до поры до времени удавалось скрыть во избежание волнений. Наконец, было принято решение переселить людей, а дома снести. И более того, владельцы земли решили продать участок. Теперь здесь работала бригада по сносу зданий. Строительные механизмы, словно громадные металлические динозавры из какого-то неведомого, сюрреалистического мира, ползали по тоннам рухнувшего железобетона. Люди в желтых куртках, как термиты, копошились в развалинах. Их работа — не созидание, а разрушение. Люди в белых куртках, придумавшие эту операцию, стояли в стороне, куда не долетала пыль. С безопасного расстояния они наблюдали, как рушатся дома. Висящий на стреле крана тяжелый металлический шар ударял в стену здания, вдребезги разбивая камень. Когда шар появлялся снаружи, на нем оказывались части внутренних конструкций, гнутые балки и трубы, свисавшие как металлические кишки. Человек в белой куртке нажал кнопку на пульте, который был у него в руках, и тут же прогремел взрыв. Тяжелые блоки разлетелись в стороны, и уже 3 здание рассыпалось, словно карточный домик. 100 тонн железобетона рухнули на землю поверх уже лежащих безобразных глыб. Маленькие здания, такие как молодежный клуб, супермаркет и 1 или 2 магазинчика для эстетов, пока по-прежнему стояли. Стекла были выбиты, внутри все разграблено, но снаружи к ним еще не притронулись люди и машины, единственной задачей которых было уничтожение этого позора современной архитектуры. 2 года назад сооружение этих башен обошлось более чем в 50 миллионов фунтов, и уже тогда многие на строительной площадке понимали, что было бы разумнее просто бросить эти деньги в печку. Башни возводились в спешке, многие недостатки скрыли, и потребовались 5 человеческих жизней, чтобы продемонстрировать все прелести халтуры в строительстве. Хотя смерть этих людей вряд ли что-нибудь изменит в мире наживы. Что же получил владелец от своих денег, вложенных в эти прекрасные дома, рассчитанные на самый взыскательный вкус? Как выяснилось, каждое из зданий приносило в год по 500 000 чистого дохода. В Ист-Энде жили бедные и богатые, бедные в трущобах, богатые в роскошных домах. Богатые богатели, бедные беднели и чувствовали себя обманутыми. Бульдозер медленно полз по руинам, толкая перед собой огромные глыбы, и его гусеницы уже скребли по самому фундаменту первого дома. Фундамент был заложен глубоко, но после взрыва, произведенного людьми в белом, он оказался полностью открыт. Пыль и дым смешались с клубами копоти из выхлопной трубы ревущего бульдозера. Полдюжины экскаваторов сгребали ковшами остатки здания и, подняв над землей тонны битого камня, с грохотом обрушивали их в стоящие рядом грузовики. Массивный чугунный шар по-прежнему раскачивался взад-вперед. Разрушение продолжалось. никто не заметил руку. Она показалась из трещины в фундаменте первого здания, испещренная зелеными пятнами, перепачканная в пыли и грязи. Земля дрогнула, и трещина раздалась еще шире. Рука высвобождалась из бетона, поначалу медленно. Никто не заметил, никто не увидел, как рука, пошевелив пальцами, сжалась в кулак. Часть первая. Глава первая. Молоток председателя опустился с громким стуком, и этот звук многократно отразился от стен в зале суда номер один, Олд Белли. Но неистовый гвалт прекратился лишь на мгновение, и поэтому лорд Юстас Валентайн крепче сжал рукоятку и продолжал стучать даже после того, как голоса полностью смолкли. Судья укоризненно взглянул на публику, на адвокатов и клерков. Валентайн служил судьей уже 33 года и председательствовал на многих заседаниях, но не мог припомнить, чтобы публика и средства массовой информации проявляли к какому-нибудь делу такой интерес. Публика уже знала из газет, что многие эпизоды этого преступления были просто отталкивающими. Этого было вполне достаточно, чтобы все три дня, а дело слушалось уже именно столько, в зале не было свободных мест. Свидетельские показания, вызвавшие последнюю бурю негодования, пришлось повторить. «Если в суде будет шумно, я попрошу нарушителей покинуть зал», — сказал судья, и, посмотрев на стоящего перед ним прокурора, кивнул ему. «Можете продолжать, мистер Брикс». Томас Брикс с готовностью шагнул к свидетельской стойке. Его мантия развивалась, словно крылья стервятника. Человек за свидетельской стойкой смотрел на него мутными, безжалостными глазами. Прокурор сверился с записями и обратился к обвиняемому. «Когда вы отрезали миссис Дональдсон груди, вы знали, что она еще жива?» Эти слова он произнес спокойным, бесстрастным голосом, но у присутствующих по спине пробежал холод. Публика вновь загудела, но судья прекратил этот шум одним ударом молотка. «Вы знали?» — повторил Брикс, облокотившись на угол стойки. «Знал!» — безразлично ответил Джонатан Крофорд. «Когда я стал ее резать, она закричала. Но тем не менее вы продолжали, пока не отрезали обе груди?» — спросил Брикс, на секунду отвернувшись от Крофорда. «Да!» В зале снова послышался ропот, который, как и раньше, стих после удара молотка. В зале воцарилась гнетущая тишина, которую нарушали лишь голоса прокурора и обвиняемого. «Почему вы все же решили сделать это? Ведь раньше вы уже ударили мисс Дональдсон кинжалом!» Он замялся, вновь сверяясь со своими записями. «Точнее, вы уже нанесли 16 ударов ножом. Этого было недостаточно?» «У нее дети!» — начал Крофорд. «Этих богатых выродков! Она вскармливала гродью!» Он усмехнулся. «Но ведь детей вы тоже убили!» — возразил помрачневший Брикс. Казалось, в данном случае бесполезен весь его профессионализм. Крофорд держался так заносчиво, что прокурор чувствовал себя не в своей тарелке. «Мы убили детей, чтобы они заткнулись!» — ответил Крофорд. «Сами знаете, какими шумными они бывают!» В его голосе прозвучала ирония, на что прокурор постарался не обращать внимания. «Вы вошли в спальню детей, миссис Дональдсон!» — начал Брикс, повышая голос и направляясь к присяжным. «Где спали Мелисса и Фелисити, 4 и 2 лет соответственно!» Прокурор вытащил из пачки несколько черно-белых фотографий и протянул их присяжным. «Что вы сделали потом?» «Я их убил!» «Вы их убили!» — повторил Брикс, и его лицо стало суровым. «Но сначала вы отрезали Мелиссе язык и кухонным ножом выкололи Фелисити глаза. Это так?» «О, боже!» — раздался стон из зала. «Это так?» — вскипел Брикс, поворачиваясь к обвиняемому. «Когда не видишь зла, о нем не говоришь!» — улыбаясь, ответил Крофорд. «Отвечайте на вопрос!» — сказал судья Валентайн, что-то записывая. «Да, мы убили их!» — ответил Крофорд, отбросив назад длинные пряди волос. «Так же, как и других паразитов!» «Как я понимаю, под паразитами вы имеете в виду людей, которых можно убивать?» «Да, богатых ублюдков. А скольких погубили они, наживая свои миллионы?» «Семейство Дональдсонов вряд ли можно отнести к миллионерам. Миссис Дональдсон владела лишь небольшой фабрикой в Улвише». «Которая свалилась ей с неба!» — прошипел Крофорд. «По-вашему, это достаточная причина, чтобы резать на части миссис Дональдсон и двух ее маленьких детей? Слава богу, мистеру Дональдсону удалось избежать этой бойни!» Прокурор повернулся к судье. «Обвинение не станет вызывать мистера Дональдсона в суд в качестве свидетеля, милорд. Сейчас он под наблюдением врачей!» Валентайн кивнул. «Почему вы избрали именно семью Дональдсонов?» — продолжил Брикс, повернувшись к Крофорду. «В них водятся деньги!» — ответил тот. «С кого-то нам надо было начинать!» У него на губах вновь появилась улыбка. «Под нам? Как я понимаю, вы имеете в виду ваших соучастников?» «Да, я был не один!» «И вы назначили себя предводителем в этой классовой войне? По-моему, вы так это называете?» Прокурор повысил голос. «Вы объявили войну богатым, или, как вы их называете, классовым врагам, так?» «Да, идет классовая война, но я не назначал себя предводителем, меня избрали». «Вероятно, за вашу врожденную осторожность и организаторские способности», прошипел Брикс, не сумев скрыть сарказма. «Вполне возможно», улыбаясь, ответил Крофорд. «И это война против богатых. Ничто иное, как многочисленные жестокие убийства мужчин, женщин и их детей. По вашему мнению, их преступление состоит в том, что когда-то им улыбнулась фортуна, и они стали обеспеченными людьми. Наверное, вы сами не отказались бы пожить так, а, мистер Крофорд?» «Их убили, потому что они паразиты. Они нажили свои деньги, эксплуатируя других, людей, которые не умеют за это отомстить». «Ага, я понял», — воскликнул Брикс и нахмурился. «Вы отвели себе роль мстящего ангела. Вы и ваши сподвижники решили казнить богатых от имени тех, кто не был настолько удачлив, как миссис Дональдсон. Как миссис Дональдсон, умоляющая сохранить жизнь ее детям в обмен на собственную жизнь. Но нам известно, как все закончилось». Брикс вытащил из папки черно-белые фотографии убитой женщины и положил их на стойку перед Крофордом. Тот взял фотографии, взглянул на них и удивленно поднял бровь. «Здесь она не очень-то похожа на себя», — сказал он, возвращая снимки прокурору. Соскользнув со стойки, они упали на пол. Взволнованный гул голосов вновь нарушил тишину и опять застучал молоток председательствующего. Сидевший в последнем ряду инспектор криминальной полиции Питер Торп осторожно толкнул соседа и указал на дверь. Сержант полиции Вик Райли поднялся, и они выскользнули из зала. В коридоре Торп вытащил из кармана пачку Ротманса, предложив сигарету Райли. Тот уже искал в карманах спички, поскольку зажигалка Торпа не срабатывала. Райли прислонился к стене, они дружно задымили. Сержанту исполнилось 37, он был на 3 года моложе своего начальника, но у него в волосах уже появилась седина. «Классовая война», — сказал Торп. «Этот парень заварил серьезную кашу». «Да, он и его приятели, и черт знает, кто они такие», — пробурчал Райли. «Плохи наши дела», — сказал Торп, глубоко затянувшись. «Господи, этот ублюдок Крофорд хочет настоящей войны. Одно хорошо, его посадят». «Да, возможно, но нам еще предстоит найти всех его сообщников». Бросив сигарету на пол, Тор простоптал ее. «Пока не появились новые жертвы, вслед за миссис Дональдсон и ее детьми».